Глава 56. Он всего лишь хотел уехать от надоевшей до икоты жены и нелюбимого им сына. У него не было любовницы, нет. Просто смутное чувство, что где-то, где его нет, ему будет лучше. Просто лучше. Богаче, удачливее, сытнее, интереснее. И не будет этого круга. Утро в постылой постели, полдень в институтской столовой, подогретый ужин за кухонным столом и телевизор, который он не смотрит, а так, просматривает, щелкая пультом. Щелкает и щелкает кнопками, до часу ночи щелкает, только чтобы не идти поджидающей его жене. И тихая радость, если удается застать ее уже спящей. Уф, пронесло. Короткий беспокойный сон и опять утро. Он и родословную свою заказал, чтобы только значимость свою почувствовать. Дедовым внукам утвердиться. И тут вылезла какая-то история с дедовой сестрой, приемной или нагуленной прадедом от какой-то деревенской молодухи. Да, собственно, что ему за дело до этого? Только отец как-то странно среагировал, когда он про то спросил. Как-то уж резко, как говорят, неадекватно. И ему стало интересно, правды захотелось. Захотелось – получай. И оказалось, что дед-то и не дед его, а ничей он дед. Никольский сидел на стуле перед столом следователя и молчал, хотя первый вопрос уже прозвучал. «Ну, так вы, Никольский, расскажете нам, что привело вас к столь жестокому преступлению?» «Что, начать от печки?» – попробовал пошутить он. «Около печки вы закончили, Никольский», – не принял шутки Беркутов. «Начните с того, как вы узнали о тайниках в квартире Эмилии Фальк». «Родословная. Мне захотелось узаконить свои корни. Как вам объяснить?» «Впрочем, что тут объяснять? Сейчас многие этим интересуются». Карташова мне порекомендовали как самого в подобных делах порядочного. Мне нужно было всего лишь восстановить утерянные документы. Я и так знал, кто от кого родился и даже в каком году. Но, как оказалось, все не так. А как, не смог определить даже Карташов. По документам я правнук Михаила Никольского, известного хирурга, и внук Алексея Никольского, не менее известного, чем его отец. А на самом деле... Беркутов насторожился. Что-то не о том, Никольский, не о том. Вы хотите сказать, что вы не прямой родственник Михаилу Никольскому? Я ему вообще не родственник. Мой отец Сергей был усыновлен Алексеем и Екатериной Никольскими в 1934 году при рождении. Им было тогда уже по 38 лет. Мне бы раньше разложить эту простую арифметику. С отцом у меня контакта не было. Может быть, поэтому я узнал обо всем так поздно. И только потому, что начал копаться в истории Никольских. У деда Алексея и бабушки Кати не было детей совсем. Алексей всю жизнь любил Марту, жену своего друга Яна Фалька. А на Катерине он женился по родительскому благословению. Дед с бабкой дожили до 88 лет. Вот такие долгожители. Ушли друг за другом. Перед смертью и рассказал дед Алексей моему отцу, что тот приемный. Но, как сказал мне потом отец, он не воспринял его слова всерьез. Тогда же дед ему поведал и о роли Михаила Никольского в делах Фальков. Как они с матерью жили без отца и мужа, пока тот где-то в глуши воспитывал чужого ребенка. И из поколения в поколение две семьи, Фальки и Никольские, были связаны очень тесно. Михаил любил Викторию Фальк и ради того, чтобы скрыть грех ее дочери, оставил жену и сына. Алексей любил Марту Фальк. И ради этой любви покрыл грех ее единственной дочери Эмилии. «Вы о чем, Никольский?» «Вот вы все уверены, что у Эмилии Фальк наследников нет, она бездетна. Все так обрадовались, когда квартирка засветила в качестве наследства. Хороший кусок денег, не правда ли? Даже если поделить на всех. А уж кому-то одному...» «От кого вы узнали об условии завещания?» Перебил Никольского Беркутов. «От отца?» Эмилия с ним долго поддерживала отношения, как с сыном друга семьи, и не знала, кто он на самом деле, Сергей Никольский. Продолжайте. Эмилия к нему заходила часто, особенно когда ему рак диагностировали. Все сокрушалось, что зажилась, а он, с ее точки зрения молодой, уходит так рано. А ему 82 уже было. Но ей-то под 100 лет. Да, крепкая была бабуля. Только умом блаженная. Это же надо такое придумать. Приют для падших в собственной квартире. Я все гадал, знала она правду или нет. Раскрылся перед ней отец перед смертью или сохранил тайну своего рождения, как и просил его дед Алексей. Потом понял, не сказал он ей ничего. Кремень, папа. Умирать на руках собственной матери и не сказать ей «прощай, мама». Объясните все четко, Никольский. Хватит уже загадок. Да все просто. Когда Ян Фальк, отец Эмилии, из России сбежал, дед Алексей как мог помогал выжить его жене и дочери. Марта призналась ему, что по всей квартире тайники сделаны. Специально так печки выложены, чтобы ниши изолированные остались. Ценности туда складывать еще пра-пра там какой-то дед начал. Принцип действия механизмов одинаков. И место одно, пятый кирпич снизу, в третьем ряду от окна. Ну, вы видели. Марта очень боялась, что долго не проживет. Здоровье у нее было так себе, слабенькое. Поэтому и рассказала о тайниках своему любовнику, Алексею Никольскому. То, что было в ее комнате, которую власти оставили ей с дочерью, Марта достала сразу, как только уехал Ян. А остальные тайники опустошить было невозможно. В комнатах проживали теперь люмпины со своими бабами и отпрысками, которые люто ненавидели бывшую хозяйку квартиры. Эмилии было 17 лет, когда ее изнасиловал пьяный сосед. Не знаю, почему она не избавилась от ребенка, но факт остается фактом. Мой отец родился. Сергей Никольский, сын Эмилии Фальк? Да, а она, получается, моя родная бабушка. Ясно, почему я считаю себя единственным законным наследником всего, что принадлежало Фалькам, и почему я хотел взять хотя бы то, что осталось. Эмилия о своем дурацком завещании отцу все рассказала, и о том, что в одной из комнат остался нетронутый тайник, так сказать, сюрприз победителю. А отец, еще один блаженный, молча принял ее решение, а мог сказать, что он сын. Она бы успела завещание переписать, я уверен, переписала бы. Ему не нужно, а я как же, я же внук ее. Как получилось, что она не знала этого? Очень просто. Отец родился слабым, про таких говорят не жилец. Вот и ей так сказали, но он выжил. И дед с бабкой его усыновили. Но чтобы скрыть этот факт от Эмилии, он до 3 лет воспитывался в Заречье у дальних родственников Никольских. Сейчас я понимаю, что, скорее всего, он рос с той самой Розой Фальк, родной сестрой его матери. А в 3 года его забрали к себе дед Алексей и бабушка Катя. Никольский, посмотрите теперь, ради чего вы убили молодую женщину. Беркутов встал из-за стола, подошел к сейфу, открыл его и достал сверток. Он спиной чувствовал нетерпеливый и жадный взгляд Никольского. Что это? Письмо, Андрей Сергеевич. Оно адресовано не вам, а Алевтине Буровой. Но Алевтина Андреевна разрешила мне показать его вам. И больше там ничего не было? Нет, почему же? Был. Фамильный золотой перстень-печатка с оттиском подписи доктора Людвига Фалька, изготовленный по его заказу в 1740 году ювелирным домом Гротмана. Вы, я смотрю, разочарованы. Как могло попасть письмо Эмилии Фальк в старый тайник? Вы что, смеетесь надо мной? Нет, Никольский. Но, по-моему, ваша бабушка обладала чувством юмора. Читайте, я не буду вас отвлекать. Все, что выделено желтым маркером. Дорогая моя девочка, пишу это письмо в надежде, что ты найдешь и прочтешь его первой. Мне бы так хотелось этого. Сегодня я, наконец, получила от моей подруги, историка Евы Бун, все материалы, что она разыскала для меня о нашей семье. И сегодня я окончательно решила, как мне поступить. Невольно прочел Никольский первые строки. Я знала Сереженьку Никольского с детства, а Ева считает, что он и есть мой якобы умерший при рождении сын. Я уверена, она ошибается. Никольские усыновили мальчика, когда тому было уже 3 года. Она уверена. А как же материнский инстинкт? И из-за всего этого я за решеткой? Вы за решеткой только из-за собственной жадности, Никольский. Когда я открыла тайник в твоей комнате, там лежали только дневники моей матери. Я решила написать это письмо и вложить в конверт еще и наш фамильный перстень. Честно говоря, всего богатства, нажитого многими поколениями Фальков, только и хватило на то, чтобы выкупить эту квартиру, несколько комнат в коммуналках для проигравших и купить себе достойную смерть. А почему моя бабка вдруг написала такое письмо совершенно постороннему человеку? Кто такая для нее эта Алевтина Бурова? Вспомните, Андрей Сергеевич, про ту девочку Розу, которую воспитывал Михаил Никольский в Заречье, дочь от греховной связи брата и сестры. Ян был отцом и Эмилии, и Розы. Ева Бун выяснила, что Роза, выйдя замуж, родила дочь Анну, а Анна – Алевтину. Вот такая цепочка. Я уверена, что не нужно идти против судьбы. Наша встреча, я уверена, была предрешена свыше. И дальше пусть все будет, как будет. Счастья тебе, девочка. Прощай. 28 августа 2016 года. Прочел вслух Никольский последние строки. А он ведь жалеет только о том, что бабка его обошла, подумал Беркутов, глядя на замолчавшего Никольского. И его не волнует ни Аля, ни погибшая Юля, ни собственная семья. Да и понимает ли он, что сломал судьбу и себе, и что ближайшие лет 10 он проведет в изоляции?